Московский Египет. Мои предчувствия оправдались. Москва встретила жабьи гримасы. Начать хотя бы с внешнего. Жар, пыль, раскатистый грохот пролеток. И тут же знакомый мной где-то уж узнанный звук, угрожающий с металлическим тяготящим оттенком. И как, Каир? Что Каир? Но вопрос повисал безответно. И только рыдала душа. Так впервые она зарыдала в Каире, а теперь зарыдала она в доме матери, ставшем мне домом пыток. Появление в Мусагете мне показало и он место рабства, кто продал в неволю меня. Предстоял мне исход из Египта. Здесь должен я вскрыть отношение к матери, страдавшей расстройством чувствительных нервов. Объектом фантазии стала ей Ася, превращенная в интриганку, втершуюся между сыном и матерью. Преподобная Химерия отрезывалась возможность нам вместе жить, а мать того требовала. Мое свидание с ней отразилось лишь шпильками по адресу Аси. Я пробовал описать свои впечатления от Африки, но с дико блуждающим взглядом она не желала выслушивать. Глаза становились пустыми, а рот был поджатый. Поездка ли? Это стремление интриганки отбить сына у матери. Это стало ясно, жить вместе нельзя. И новые трудности. Где достать денег, чтобы жить независимо? Я рассчитывал, Мусагет напечатает разошедшиеся мои сочинения, но Метнер, раздув с раздражением ноздри, отрезал мне, следует зарабатывать новыми книгами, и так крикливо, так рабовладельчески, что никаких разговоров по существу не могло быть. Стоило посмотреть на его налитые кровью глаза, на набухшие черепные жилы, чтобы это понять. Когда же пытался я заговорить с другими членами редакции на эту тему, то, едва отрываясь от шахмат, они небрежно выслушивали и возвращали к вопросам, уже дебатированным полгода назад. Они не сдвинулись с места, и характерно, кресло редакторского зеленого кабинетика съело моль. В Мусагете денег нельзя было достать, а мать отказала в своих. Вернее, что в моих... Юридически она имела право лишь на 1/7 денег, которыми пользовалась. Я же просил взаимообразно лишь 1000 рублей, но меня обвинили в захватнических тенденциях, и я ходил как ободранный, слоняясь из квартиры в квартиру без всякого прока. И тут внимание мое останавливалось на как будто бы где-то уже пережитых объектах. Я подолгу замирал между 2 подъездных дверей или на площадках лестниц, вперяясь с 4-го этажа в межперильный провал, откуда с урчанием снизу вверх пробегал лифт, мчась точно в неизмеримость. Я бесцельно рассматривал глинцевитые кафели стен, силясь что-то припомнить, и мне представлялись глинцевитые кафели египетских облицовок. Проходящие по лестнице неизвестные люди представлялись фигурками птицеголовых или крокодилоголовых людей, подобными египетскому человечку с жезлом, выступавшему на полубрельефах могил, мне вытарчивавших из песку в 1:30. Египет, пережитой в Африке, настигал на Арбате в 1:30. Но совсем изумило меня то, что повеяло от состоявшегося по настоянию мамы свидания с ее поверенным, Кистяковским. От имени мам он сужал таки меня 1000 рублей для устройства нашего хозяйства. Помню, как я осиливал лестницу, выложенную блестящими кафелями. Помню, как сидел перед одутловатым бледным лицом с совершенно пустыми глазами, поднимавшимися из кресел навстречу. Лицо было подобно лицу резной египетской куклы, мною виданной в Булакском музее, вроде известной фигуры шейха с жезлом в руке. И я вздрогнул невольно, и в уме пронеслось опять Египет, и встала картина пустых пустынь, этот мертвенный, белосерый, грифельный колорит песков с кружащими над ними прямокрылыми коршунами так четко переложился в массивном кресле из носорожьей кожи. Да, в Москве повторялся Египет 10-кратно, но в этих повторах будто мне переродилась Москва. В ней проявилось, вероятно, давно проступавшее, но мной неувиденное, незнакомое пока начало. Я позднее осознал, чем меня удивила Москва. Удивила впервые в ней наметившимся кубизмом. И только потом встали бетонные здания с упрощенными контурами. Уж в Италии поднял шум Маринетти. Петти, а в Москве выходила первая книжка, принадлежавшая творчеству футуристов «Садок судей», в которой встретились братья Бурлюки с молодым Маяковским. Футуристическая Москва кубистическими разворотами новых фантазий слагала эпоху, которая слышалась так, как порой слышится дождь из-под набегающего облака. Это новая Москва, предвоенная Москва первых годов революции, Москва будущих броневиков, разбитых пакгаузов и так далее, связалась мне с только что потрясшими меня переживаниями Египта, которые я никак не мог оформить еще, но которые всюду сопровождали меня. Вообще я ощущал напор новых восприятий, не вмещавшихся в слово, отсюда косноязычие. Немота и чувство почти стыда и преступности от того, что я вынужден был утаивать в себе новое, точно я в Африке заразился какой-то болезнью и вынужден ее молча нести в себе. Вначале меня удививших сюрпризов я должен отметить, мне свежее дышало среди деятелей пути, чем среди соратников по оружию мусагетцев. Проблема культуры, которой задирижировал Метнер, требуя от нас статей в его духе, мне опостылила именно потому, что проблема эта конкретно заговорила мне на материале моих африканских раздумий. Я опирался на живой опыт. В мусагете же мне предлагалась абстракция, и я, естественно, льнул к живым людям, не предвзято ко мне подходившим. Путь. Московское издательство религиозно-философской направленности, основанное в 1910 году Морозовой и ориентировавшееся на традиции русской философской мысли. Сотрудниками пути были Трубецкой, Булгаков, Бердяев, Эрн, Гершензон, Рачинский. Вокруг пути сгруппировались несколько человек, с которыми связывало меня прошлое. Я был тесно связан с Рачинским. Нас соединяла память о покойной чете Соловьевых. В те годы я дружил с Морозовой и с близким ей Трубецким, не говоря уже о Гершензоне, коренном путейце. Этот стал мне советчиком, другом, сердечно вникающим во все мои жизненные дела. Идеология пути в целом была мне столь же чужда, как и идеология мусагета, но ничто не преневоливало меня действовать с путейцами в плане культуры. Я с ними встречался в час отдыха попросту. Это способствовало моему сближению с ними теперь, когда я наткнулся на мусагет. Наконец, два основных путейца, Бердяев и Булгаков, ставшие ценителями моего искусства, выказывали в те дни знаки особого внимания ко мне. Бердяев, Булгаков. Николай Бердяев, переселившийся вместе с Булгаковым уже 2 года тому назад в Москву, особенно приближается ко мне. Передо мною встает его личность в стремлении быть многогранным и в стремлении монополизировать, так сказать, все вопросы о кризисах жизни, культуры, сознания, веры. Он точно расклеивал среди нас с аподиктическим фанатизмом свои ордонансы, напоминавшие энциклики Папы. Аподиктический, несомненный, исключающий возможность противного. Ордонанс — распоряжение верховной власти, указ, закон. В этом мыслителе, увлекавшемся раньше марксизмом, потом кантианством, штудировавшим Алоиса Риля, Когена и Натторпа, поражали ярко художественные устремления. Клавиатура его интересов простерлась от Маркса и Штирнера до Анни Безант. Еще в Вологде, куда он был сослан в начале века, одновременно с Ремезовым и Каляевым, он увлекался Метерлинком, Гюйсмансом, но все вопросы, им поднимаемые, имели публицистическое оформление при все-таки несноснейшем догматизме. Он казался не столько творцом, сколько лишь регулятором гаммы воззрений. Мировоззрение Бердяева мне видело станции, через которую лупят весь день поезда, подъезжающие с различных путей. Собственно, идеи Бердяева среди идей Бердяева бывало нигде не отыщешь. Это вот Ницше, это вот Шеллинг, то В. Соловьев, то Штейнер, которого он всего-навсего перелистал. Мировоззрение — центральная станция, а Бердяев, в ней исполняющий функцию заведующего движением, скорее всего, чиновник и менее всего творец. Акцент его мысли слепой, волевой, беспощадно насилующий догматизм в отборе мыслей ряда философов. Он как бы ордонировал: «А подать сюда Соловьева, а подать сюда Ницше». Порядок же пропуска поездов исполнялся жандармами от якобы интуитивного ведения, вернее, собственного произвола, вне которого и нет центральной станции. В книгах, в лекциях, в фельетонах казался всегда фанатичным, в личном общении бывал мягок, терпим. Государственный пост его философии вынуждал не иметь своей базы, он заведовал лишь чужими базами. Его догмат был временной тактикой — быть посему до отмены сего его ближайшим приказом. Приказами 900-х годов отменялись марксизм, кантианство. Приказами 910-х годов отменялся Булгаков, склонившийся к православию. Отменялось и православие, и царизм кадетской программы. Пропускались и элементы культуры, уже обреченные на гибель сквозь линию рельс, начинавшихся от «я» Бердяева и продолжавшихся голосу Божьему Бердяеву зазвучавшему. До Бердяева был и в Новом Завете лишь ветхий, а с появления Бердяева Божий глаз стал устами Бердяева нарекать новые знаменования старым предметом. И Николай Александрович, разбухая, приобретал печать Адама Кадмона, не отличавшегося от Николая же Александровича, шествующего по Арбату в своем обычном сером пальто, в мягкой шляпе кофейного цвета и в перчатках того же цвета, так что делалось ясно. В миг, когда Николай Александрович запроповедует о власти над миром святейшего папы, это будет лишь значить, что Николай Александрович и есть этот папа, собирающий у себя на дому не философские вечеринки, а совещание епископов Корсавина, Франка, Лосского, Ильина, Вышеславцева. Адам Кадмон, единый сын Божественного Отца, имя, упоминаемое в книге «Зохар», одном из памятников каббалистической литературы, интерпретируемое Еленой Блаватской в «Тайной доктрине». В мистической традиции иудаизма абсолютное, довременное явление человеческой сущности. Высокие, высоколобые, прямоносые, с чернявой бородкой, с иконописно раскиданными кудрями почти до плечей, с видом гордого Ассаргадона или князя Черниговского, готового сразиться с татарами, он мог бы претендовать на колесницу Эллады, если б не шла к нему темно-синяя пара с малым пестрым платочком, торчащим в кармане, и если б не белый жилет к нему тоже шедший. Он уютнейше мне улыбался. Что-то было от пестрой богемы во всей его стати. Когда предо мной возникал на Арбате он в светло-сером пальто, в шляпе светло-кофейного цвета с полями, в таких же перчатках и с палкой, любил очень псов и боялся, крича по ночам, начитавших романов Гюйсманца. У себя на дому он всегда отступал перед собранием возбужденных и экстатических дам, предводительствуемых двумя особами, совершенно несносными. Супруга Лидия Юдифовна, черная и востроносая, с бестактным нахрапом кричавшая, и ваш вопрос, обращенный к Бердяеву, перехватывавшая. Лидия Юдифовна порой не позволяла вымолвить слово: «Подожди, не, я отвечу». Если вам удавалось избежать одной фурии, вы попадали к другой, цепко несносной. Подождите же, ни, дело в том, ни, что ему следует рассказать. И начинались потоки дотошных словечек, напоминавших падение дождевых капелек. Т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т. Оставалось вздохнуть, схватить шляпу и прочь из этого суматошного, дотошного, переполненного дамским экстазом дома, потому что вслед за двумя неудобными хозяйками поднималась толпа их подруг, родственниц, читательниц, так для чего-то здесь вообще суетящихся благотворительниц, патронесс, иногда титулованных, доводивших бердяевские афоризмы до гротеска. Бердяев же, называемый в просторечии «ини», с грустной улыбкой томно отмахивался, подергивая головою и пальцами, пытаясь что-то противопоставить свое. «Ну, это вы слишком, в сущности, это совсем и не так», и беспомощно он помахивал лишь рукой. Касаясь предметов познания близких ему, начинал неестественно волноваться. и перекладывает ногу на ногу, схватываясь быстро за стол и отбарабанивая задрожавшими пальцами, и вдруг хватался за ручку под ним заскрипевшего кресла. Не удержавшись, с головой бросался он в разговорные пропасти, разрывался тогда его красный рот, он страдал нервным тиком, блистали в отверстии рта на мгновение ставшего пастью, кусаясь зубы его, голова аж начинала писать запятые. И, наконец, оторвавшись руками от кресла, сжимал истерические пальцы под разорвавшимся ртом, чтобы спрятать язык, припадал всей кудлатую головою к горошикам, задрожавшим пальцами. И потом точно моль начинал ловить у себя подо ртом, и уже после этого нервного действия вылетал водопад очень быстрых, коротких, отточенных фраз, беспредаточных предложений, левой рукой продолжая ловить свои моли из воздуха, правой, в которой оказывался непредвиденный карандашик, он тыкал перед собой карандашным отточенным лезвием, ставил точки воззрения в воздухе, как мечом, протыкая безжалостно мнение, с которым боролся. Свое убеждение высказывал он с таким видом, как будто бы все, что не есть в этом мире, несло заблуждение, и сам Бог Отец заблуждался доселе и получал исправление от второй ипостаси, обретший язык лишь в лице Николая Александровича, высказавшись, становился опять он тихим, грустным, задумчивым. В эти годы меня приобщил он к скрещению путей, именуемому «новые прогнозы искусства». Оказывалось, что я ему нужен для доказательства того, что искусство уже в распыляемом вихре. Он, так сказать, выходил мне навстречу с «добро пожаловать» и принимал творческий опыт мой. Совершенно другой род отношений устанавливался между мной и Сергеем Николаевичем Булгаковым. Несмотря на всю разность наших позиций, С.Н. ласково, так сказать, меня обволакивал, вслушиваясь в каждое мной произносимое слово, которое переводилось им тотчас же на собственную позицию. Бердяев же не слушал меня, а как бы демонстрировал. К Булгакову в то время меня тащили с одной стороны Гершензон, а с другой Г. Рачинский. «Понимаете, понимаете, паф-паф, Борис Николаевич, паф-паф», — обкурял меня папиросой Рачинский. «Сергей Николаевич, паф, человек удивительный, его надо паф-паф». Часто видел я на заседаниях религиозно-философского общества, как Булгаков склонялся внимательным ухом к Рачинскому, морща лоб и вперяясь перед собою строгими, похожими на вишни, глазами, а Рачинский, бывало, лопочет, обфыркивая его дымом. Он же качается покатыми плечами своими в застегнутом на одну пуговицу сюртуке и загорается своим очень крепким румянцем на крепких щеках. В Булгакове поражала меня эта строгая серьезность и вспыхивающая из-под нее молодая такая здоровая стать. Впечатление от него, будто ты вошел в свежий, стойкий, смолистый лес, где несет ягоду и хвои. Бывало, слушает, глаза бегают, вдруг сделают стойку над чем-то невидимым, разглядит, и уж после, твердо отрезывая рукою по воздуху, начинает с волнением, сдержанным реагировать голосом, деловито и спешно. Он по типу мне представлялся орловцем. Приглядываясь к жизни религиозно-философского общества, понял я, что общество это и есть Булгаков, руководящий фразерством Рачинского. Что он нарубит рукою в воздухе Г.А. Рачинскому, то-то-то и выплешет на заседании. Идеологически Булгаков мне был далек и враждебен, но стать его мне импонировала. Была пленительна его улыбка, его внимательность к моим словам о поэзии, упорное желание понять в блоке, о котором он много со мной говорил, его поэтический опыт. Отношение Бердяева к поэзии было светским. Бердяев, так сказать, гутировал новые стихи, и чем более они эпатировали, тем более они ему нравились. Для Булгакова понять опыт стихов было делом серьезным. Я потому касаюсь этих выросших тогда передо мною религиозных философов, что во время моего пребывания в Москве их ко мне парадоксально подтаскивала ситуация интересов пути, с деятелями которого стал я водиться, мусагетцев же стал избегать. Ощущение себя в Москве было чувством безбытности, бродов, отсутствия крова, Помнится, часто я заночевывал в Мусагете, в зеленом и изъеденном молью пустующем кабинетике, где останавливались Вячеслав Иванов, проездом в Москве и Гессен, периодически наезжавший для составления номеров Логоса, Дмитрий, служитель для этих ночевок, имел и белье, приносимое мне. Неприятности с матерью часто меня выгоняли из дома. Когда исчезали сотрудники, и оставались и секретарь Кожебаткин, и В.Ф. Ахрамович, то в Мусагете шла своя жизнь, появлялись вечерние гости, Б.А. Садовский, Шпет, уволакивавший всех с собой в ресторан «Прагу». Шпет с логосовцами не дружил, в пику им заводил сепаратные отношения с коньячной фракцией он Мусагета, которую возглавлял Кожебаткин. Без проко стучали мне в уши события мусагетского бытика, не имевшего никакого касания до идей Мусагета. Так мне запомнилось в это время участие тех персоналов в похищении невесты одного отчаянного чудака, выведенного в серебряном голубе под именем Чухалки. В фамилии этого персонажа содержится намек на Григория Чулкова. Студент Чухалка мнит себя мистическим анархистом, однако к описываемой истории он никакого отношения не мог иметь. Невеста была купеческой дочерью, жившей под Москвой. Средства на похищение дал Кожебаткин. Похитителем был киноактер Гарри, демонстрировавший на фильмах свое свержение с Дорогомиловского моста. Он в темную ночь подъехал на тройке к дому невесты, которая должна была к нему выбежать, но вместо нее появились рослые молодцы, и Гарри пустил тройку вскачь от них, улепетывая. За ним помчались, но он повернулся, навел револьвер на погоню, тем самым остановивший ее. Такими забавами развлекался тайно отметно наш секретарь Кожебаткин, и Шпет бывал в курсе подобных забав. Скоро помню себя ночующим у Сизова, который предупреждал против Чухалки. Будь поосторожнее с ним. Этого чудака не поймешь. Не то шутит, не то серьезничает. Пока ты был за границей, он говорил про тебя белый, изобразил меня Чухалкой. Вот я за это привью ему бациллу холеры. Занимался же он в эмбриологическом институте в те дни. Кто его знает, Боря, он полусумасшедший какой-то. Иногда засиживался я у Кожебаткина, насильственно им приобщаемых к коньячку, на который, как мухи, слетались молодые художники. Кожебаткин подпаивал их, он выпрашивал у них этюдики. А когда художники приобретали известность, этюдики продавались Кожебаткиным за крупную сумму, становясь доходной статьей. Кожебаткин был очень горазд эксплуатировать. «Каково ж было мне тут приконьячивать?» Выпив лишнюю рюмочку, сколько раз я высказывал Кожебаткину сетование на Метнера, что потом стыдиться такой откровенности и вспоминать стихотворение Боротынского, как мы бежим отставшего постылом лица конфидента. Видимо, речь идет о следующих строках из «Элегии». Нет, не бывает тому, что было прежде. 1821 год, Евгения Боротынского. «Я обременюсь с нескромным их участием, и с каждым днем я верой к ним бедней, что в пустоте несвязных их речей». В этих пасидах я предавался, отсутствуя странным фантазиям. Я припоминал, чем специфически мне отразились ощущения Египта. Не смейтесь, мне вспоминались кофейные зерна, когда жарит их, распространяется своеобразнейший запах. Я мысленно раздроблял меж зубов кофейные зерна. Я вникал в запах их, и особенно в жареный вкус их во рту. Переживая жару, духоту, напек солнца, мне чудилось что-то синее, подобно синей одежде филашки коричневой, что-то вставало мне от мулаток в тяжелых запястьях, и да простят мне аналогию ощущения, я вспоминал цвет Египта и запах Египта. Пребывание в Москве оставило во мне неприятнейшее впечатление, мной не скоро осознавшееся в те времена и доходившее порой до вспышек таимого бешенства от восприятия так что близких людей просто рожами, такую, если хотите, рожу и стал Метнер, недавно еще близкий друг. Перерождению наших внутренних отношений вполне соответствует и изменение для меня его внешнего облика. Помню прекрасно, Весной 1909 года простился я с любящим, верящим мне, тонко отзывчивым другом. Летом стрясся над Эллисом музейский инцидент, так разбивший меня. Тотчас же вслед за ним последовала телеграмма от Метнера: «Есть возможность начать свое дело». Я было хотел отказаться, но Петровский подбил меня к организации Мусагета. Осенью Метнер, редактор, явился в Москву, но я так и ахнул. Явился он брит, надменное, вспыхивающее беспричинную злостью лицо его как разрывалось, но маска спокойствия стягивала в гримасу его. Оно вытвердилось нездорово. Сузились, потускнели недавно живые глаза, производившие впечатление голубых. Они стали маленькими и налитыми кровью. Не знаю, с чего вдруг надулись ноздри, а губы решительно стиснулись, лоб с налитыми височными жилами стал точно бычий, и подчеркнулись напруженные черепные шишки. Не Эмилий Карлович Метнер, а Минотавр. Не человек, а животное, бешеное в человеческом образе, на тебя дико выскочит, когда забежишь к нему в логово, и непонятно забесится внутренней злостью. Увидев его, понял, что что-то погибло меж нами в минуту, когда осуществила заветная мысль и моя, и его об издательстве. Но долго не понимал я причин, исказивших десятилетнюю дружбу, и подумал, что оскорбил его своим правдивым письмом, ему писанным из Родесса. Теперь, продумывая в который раз пережитое в то время, мне все стало ясно, было много причин, подававших поводы к ссоре. Так пребывание в мае 1911 года в Москве есть уже состоявшийся разрыв с Мусагетом. Но осознание этого было столь тяжко, что я, стиснувши зубы, недообъяснившись, все бросив в Москве, бежал в Боголюбы. К счастью, в те дни не осознавал я и десятой доли того, что происходило со мной. Если бы осознал, вряд ли нашел бы в себе мужество продолжать жить так, как я жил. Понял бы я, что меня разбивает тяжесть моей трезвости и совершенной конкретности. Меня давил быт, впервые увиденный во всех мелочах. До сей поры я над ужасом быта скользил. Материальная стиснутость, зависимость от каких-нибудь нескольких сотен рублей теперь впервые раскрыла мне безвыходность моего положения. Не иметь возможности обеспечить Асю элементарными жизненными удобствами и видеть всю ее беспомощность в тех условиях, которые мог я ей предоставить. Будь у нее пламенная любовь ко мне и решимость бороться за нашу жизнь, все это пережилось бы иначе, но теперь вижу я, что у нее не было никаких стимулов отстаивать нашу жизнь. Она пассивно как бы ждала, что все сложится само собой». Менее всего сознавала она, что для этого нужен, и с ее стороны какой-то творческий импульс. Я со всей трезвостью увидел ее несознательность в этом смысле. Эта трезвость была для меня раздавливающим меня молотом. Я видел то, что готовится нам в ближайшие месяцы, ад, мука, бессмыслица, и весь был вперен в созерцание чудовища, которому имя быт. Главное, я был заперт в себя, потому что ни с кем не мог поделиться сущностью моих страхов, и невольно, бездомно шатаясь по Москве, переживал субъективнейшее все, к чему прикасался, переплавлялось как бы самое существо моих восприятий. Пустяшнейшее впечатление отлагалось в вовсе новое качество. Все мелочи стали выглядеть страшным оскалом, отовсюду вытягивались вместо знакомых, даже друзей, лишь неведомые прежде уроды, от которых я вынужден был защищаться и о которых не мог никому ничего и поведать. Мое сознание уподоблялось прижизненно умершему, сошедшему в царство теней и утратившему самую способность объясняться с зловещими его обступившими ликами. И жил я в обстании чудовищных образов, люто вгрызавшихся в меня, в тех мучениях, которым не было имени, переплавлялась самая субстанция переживаний моих. Но, глядя из будущего, я мог бы в те дни впервые сказать себе, что самопознание точно раскаленными щипцами изрывало мое существо. До того рокового лета жил, был, мыслил некто, которого называли Борис Николаевич Бугаев, одевшийся в некий призрачный кокон, называемый Андреем Белым. Но вдруг этот белый вспыхнул в процессе самовозгорания, суть которого была непонятна ему, от белого ничего не осталось. Борис же Бугаев оказался погруженным в каталепсию, подобную смерти. Он умер, и ел, и спал, и двигался наподобие мумии. В себе самом слышал он отдаленные отзвуки некой жизни, в которой возможен пробуд, но как пробудиться? Во всяком случае, не Ася пробуживала, она сама была как во сне, жила мумией. Таково приблизительно было мое состояние сознания, когда я тронулся из Москвы к ней. Пустынный шар в пустой пустыне, как дьявол раздумие, висел всегда, висит поныне, безумие, безумие. Нет-нет, стояние на пирамиде, вперение в пески пустынь продолжалось еще, и никакие, казалось, силы не могли развеять это оцепенение.